Понятно, что они смогли найти себе спонсора, или спонсоров. Конечно, они симпатичные, тяжело было признавать, но чуть выше уровнем, чем в среднем, но тут дела делаются именно так. И Дарам нам уже пару раз видела, как некие солидные дяди приходили на репетиции и смотрели на девушек характерными оценивающими взглядами, как на товар. Девушка опять вздохнула, предвкушая еще один тяжелый день. Иногда у нее даже проскальзывала мысль послать все это, но где еще есть хотя бы шанс вылезти на более высокий уровень? В офисе, а через холл шел Шинкён, причем не один. За ним двигались две девушки, и не той внешности, которая была сейчас в трендах шоу-бизнеса, обычные, то есть. Вот только, почему Итён и эти две так хорошо одеты? У Дарам нам моментально сработал калькулятор, вещи на этих троих явно из бутиков, то есть дорогие. Как так? Ошарашенно смотрела девушка. Эй, стойте, да стойте же! Женский крик. Кён и девушки обернулись, а к ним бежала странная особа, в черных джинсах, при этом сверху пончо кажется, черное и длинное. При этом оно какое-то немного лохмотье, лет 40, худая, костистая, словно никогда не ела, роста чуть выше табуретки. «Госпожа», — заговорил Кён, — «ты же Шинкён?» — метнула вопрос дамочка. «С утра был он», — усмехнулся парень, — «а с кем имею удовольствие разговаривать?» «Да это не важно», — отмахнулась женщина. «Ты переводил?» «Так», — Кён выставил вперед ладонь, — «давайте сначала, с чего я должен вам что-то отвечать?» «Переводил ты?» — угрюмо спросила дамочка. «Я много, что делал в своей жизни», — ответил Кён. «Уточните, да песни?» — воскликнула женщина. «Нет, не я», — спокойно ответил парень. «А кто?» — тут же подалась вперед дамочка. «А вам это зачем?» «Надо». «А мне не надо», — спокойно заметил Шин. «Я не сообщаю о себе или своих знакомых посторонним. Еще что-то?» Женщина несколько мгновений стояла молча, при этом тяжело дыша, словно после пробежки, а потом рванула с места, аж одежда взметнулась, и пробежала она мимо троицы в сторону лифтов. «Шоу-бизнес», — вздохнул Кён, — «концентрация фриков зашкаливает. Хей, Шин, да ладно», — к Кёну, улыбаясь, шел Сон Джунги. «Что, опять ты кого-то бросил, а?» — весело спросил актер, подходя. «Дамы, добрый день, господин Ги», — сухо ответила девушка постройнее. «Господин Ги», — вторила ей другая, фигуристая, и она приторно мило улыбалась. По лицу Сон Джуна промелькнула досада. «А ты чего тут?» — спросил Кён. «Мне тоже интересно, знаешь ли», — ответил Сон Джун. «Плюс есть одно дельце». «Дай угадаю», — начал Кён. «Не угадаешь», — ухмыльнулся Ги. «Идем». Когда они ушли, Дарам нам опомнилась и стала быстро доедать бутерброд. «Но как? Почему? Шин Кён, Сон Джун Ги, почему они тут? Почему Кён тут в каком качестве?» Дарам нам одним махом допила остывший чай и с хрустом смяла в кулаке пластиковый стаканчик. «Показ, потом тут», — думала она, — «это все не совпадение. Сон Джун Ги, какие-то песни». Девушка сощурилась. «Надо попытаться», — решительно покивала она, выбрасывая остатки стаканчика в урну. Шин и компания зашли вслед за помощницей Кима в небольшой зал, кинозал. Тут стояли ряды сидений, на стене висел большой белый экран, а еще тут кричали, точнее, кричала та самая мадам, экипированная в стиле героини манги Синьон Фэнтези. «Там же любит полупорванные вещи, но мне надо», — буйствовала дамочка. «Необходимо, Йенна», — терпеливо говорила Дахайо, — «я поговорю с Шином, но давай попозже. Похоже, друг мой, тебя сейчас будут порицать», — ехидно осведомился Сон Джун, когда в следующем году создавала шум мадам. «И вообще, этого мужлана надо на место поставить», — Шин хмыкнул. Сурово усмехнулся он. «Так-то я с ней согласен», — заметил Сон Джун. «Ты-то чего на кровать лезешь?» — ухмыльнулся Шин. «Так-то взад разницы нет, учти. Ой, фу, какую же ты гадость несешь», — поморщился Сон Джун. Сидящие тут же Эсон, Синхё и Джан Ди с интересом на лицах наблюдали сценку. «Йенна», — снова заговорила Дахайо. «Госпожа, не знаю ваше имя», — громко произнес Шин. «Может быть, вы, наконец, расскажете, в чем дело, а ты вообще молчи». «Как угодно», — усмехнулся Шин, двинувшись к собеседнице. «Но тогда вы точно не получите того, что вам нужно». «Познакомься», — Шин иронично произнес Джинун Ким. «Йенна Чо, коллега твоего сценариста. Приятно познакомиться, госпожа Чо», — хмыкнул парень, дойдя до скандалистки. «А теперь внятно и четко, что конкретно вам нужно?» Дамочка что-то пробурчала в сторону, насупилась. «Шин», — насмешливо заговорила Дахайо, — «Йенна очень хочет поговорить с тем, кто переводил песни и писал сценарии. Госпожа Чо укоризненно, но мягко произнес Шин. Вот так и надо было сказать. Я понимаю эмоции, сам грешен. Но сами же понимаете, вас, творцов, нужно оберегать от лишнего внимания. Иначе можно сбить вдохновение. Я должен сначала выяснить, не находится ли Юймя в состоянии творения. Знаете же, когда в процессе беседы все равно не получится. А Чо теперь растерялась. Причем переход из одного состояния в другое был резким. Реально, насколько она только что полыхала, настолько теперь выглядела смущенной. Начала нервно теребить край своей накидки. «Значит, это мужчина?» – забормотала она. «Да, я чувствовала. Жесткость оборотов. Да, вряд ли женщина смогла бы так рубить. Госпожа Чо», – мягко произнес Шин. «Пойдемте, я при вас отправлю Юймя сообщение. Если он ответит, мы ему позвоним и договоримся». Шин показал жестом на выход. «Кстати», — буквально заворковал он, идя рядом с женщиной, на лице которой было непонимание ситуации. «Ен на ним, раз вы коллега Юймя, у меня, признаюсь, есть мечта. И дело в том, что Юймя сейчас очень занят. Прошу». Он открыл дверь перед дамой. Сон Джун проводил Шина взглядом. «Вот же», — он сощурился. «Директор», — с опаской произнес Ким. «А у нас поэта не уводит, будем надеяться», — вздохнула Дахайо. Что у Шина все же сработает совесть. Слабая надежда, не успокаивался Джинун. «Полностью с вами согласен, Ким Си», с чувством заметил Сон Джунги, еще и руку к сердцу прижав. «Этому хитрому как будут сирены мужского пола, в общем, ему нельзя доверять». Джинун согласно покивал, поморщившись. «Кстати, раз уж у нас, как я понимаю, выдалась небольшая заминка», уже серьезно заговорил Сон Джун. «Мне нужно передать вам предложение от моих продюсеров. Они хотели бы с вами встретиться». Дахайо хмыкнула. «У них нет моего номера?» — иронично спросила она. «Так было проще», — обаятельно улыбнулся Сон Джун. «Я же все равно к вам ехал». «Хм, передать, значит», — задумчиво произнесла Дахайо. «Хорошо, спасибо, господин Ги». «Что вы, Хайо Си», — склонил голову Сон Джун. «Для вас просто Сон Джун». Когда они вышли, Шин прекратил всю обработку. «Что же, теперь, когда нас не слышат?» — спокойно произнес он. «Чо Си, давайте поговорим нормально. Вряд ли вас так поразило творение моего писателя. В чем настоящая причина?» Йенна покосилась на парня, потом сощурилась. «Заранее предупреждаю, госпожа Хайо не может повлиять на мое решение», — добавил Шин. «У меня старший Хех, Аркан. За мной иди», — бросила Чо и, не проверяя, пошел ли парень за ней, стремительным шагом буквально понеслась по коридору. Коридор, потом лестница. Причем, лифты были проигнорированы. Они спустились до самого подвала, прошли узким техническим коридором и, наконец, женщина взялась за ручку замка, электронного, что примечательно. Писк, Чо рванула железную дверь на себя. «О, знакомый подход», — усмехнулся Шин, входя в довольно просторное помещение. Без окон, при этом, низкий потолок, для Шина низкий. Голые бетонные стены, а на них развешаны доски из пробки, на которой приколоты бумажки, разных размеров, то чуть не ватман, то обрывки. На бумажках рисунки, записи, какие-то схемы, таблицы. Нормальное логово писателя, который именно пишет, а не демонстрирует успешный успех. Йенна Чо стащила с себя накидку, бросила на диван, оставаясь в черной майке, совсем, надо отметить, нескромного формата. При этом, даме было, что показать в декольте, а далее она и джинсы стянула, оставшись лишь в коротких шортах, так сказать, вошла в свой привычный режим, и даже бровью не повела, раздеваясь перед посторонним, да еще и парнем. Посередине комнаты стояли 4 дивана, квадратом, и спинками наружу, перед ними большой, но довольно низкий стол, а на нем ноутбук, явно не дешевый, с хорошей диагональю, а еще на столе валялись книги, блокноты, ручки, в упаковках и уже в деле. В дальнем справа углу стол к стене приделан, на таком уровне, чтобы можно было печатать стоя. На столе лежит клавиатура, мышка, а на стене 2 монитора. Комп стоит на полке, под столом. Шин прошел дальше. Помещение было довольно длинным, 10 метров. На торце дальней стены висит здоровая плазма, перед ней еще один диван, и стол, заваленный остатками коробок из-под быстроеды, банками из-под энергетиков, газировки, алкоголя. Там же стоит еще один ноут, в углу кофемашина, обычная, в которой нужно за деньги покупать, Думается, в этом не надо прям покупать. Рядом стол с большим креслом. Разумеется, на столе еще два монитора. С другой стороны от кофемашины кухонный отдел. Ящички на стене, под ними стол с раковиной. Ну, и микроволновка, плита. Хозяйка комнаты, пока Шин осматривался, закурила. «Умник, что ли?» – хмуро спросила женщина. «Согласитесь», – улыбнулся Шин. «Удачно перебил. Все же вы немного опешили. Правильно влетел на контрасте. Так ты что ли писал на самом деле?» – сухо спросила Чо. «Нет, писал Юймя», – ответил парень. «Просто я тоже плавал в этом деле. Раньше. Это когда? В люльке что ли?» – процедила женщина. «Парень, какая разница?» – спокойно ответил Шин. «Главное, знаю. Остальное неважно. Ну, и поэтому я в курсе, как с вами, творцами, надо общаться. Врать вам трудно, например, особенно, когда уже изрядно поработали, на опыте, то есть, но не обязательно же врать, можно не договорить. Спасибо за курс основ коммуникации», – язвительно произнесла Чо. «Да, давайте перейдем к делу», – кивнул Шин. «Итак, конкуренция или что-то вас вдохновило, если первое, то...» «Простите, Юймя подо мной, сбивать ему настройку я не дам». Женщина, выпустив дым, оскалилась. «Тексты на самом деле неплохие», – произнесла она. «Слово твой чувствует, с опытом, будет еще лучше». Она подошла к квадрату из диванов, и без стеснения перемахнула через спинку. Шин подошел ближе. «Не орать же, поперла у меня, понимаешь?» – произнесла Чо. «С ваших каверов, до этого тупила недели две, теперь понимаю», – откликнулся Шин. «Причина серьезная?» «Да», — с подозрением спросила женщина, лежащая на диване. «Хм, допустим, вам нужно посмотреть или хотя бы почитать еще», — продолжил Шин, «чтобы свое выдавать. Но все же клипы — это не только Юймя заслуга. Настроение, без ложной скромности, задавал я. Поэтому мы можем помочь друг другу». «И как?» — с вызовом спросила Чо. «Переводить легче, чем писать с нуля», — ответил Шин. При этом, есть уже, и настроение, и, банально, мелодия, и даже клип. Ну, и писать в стол, это же тухло. Текст должен работать, приносить вдохновение. А я гарантирую, если текст будет удачный, он заработает. Сразу. Женщина несколько мгновений соображала, затягиваясь. «Что за текст?» – спросила она, наконец. «Сейчас», – произнес Шин, доставая телефон. «М. Плазма с инетом, вон на том набирай». Женщина показала в сторону стола возле кофемашины. «Только, чё си, вот давайте вы меня не будете записывать в ламеры», — поморщился парень, двигаясь к цели. «Сейчас, щебаль, всё позакрываю. Я-то откуда знаю», — буркнула Йенна. Шин дошел до компа, открыл новое окно браузера, набрал в поисковике нужное. «Парень», — сидящая на диване Чо заговорила со снисходительностью, когда увидела, что будет за клип. «Я уже это видела, не раз». «В качестве автора?» – спокойно спросил Шин. «Попробуйте, совсем другие ощущения». «Хм», – женщина откинулась на спинку дивана, раскинув руки. «Ладно, включай, свет нужно погасить», – заметил Кён. «Ну, так гаси», – нетерпеливо воскликнула Чо. «Вон там», – она махнула рукой. Шин, слегка усмехнувшись, дошел до ряда выключателей. Он погасил основное освещение, оставив гореть точечные светильники над квадратом из диванов, и прямо с этого места запустил пультом воспроизведение. Адриана Челентана, Санфесса, альтернативе версион. Шин вышел в коридор, аккуратно прикрыл за собой дверь, чтобы она не грохнула и не сбила настроение. «Что поделать, участь босса», — усмехнулся он про себя. «Да, нужно замотивировать, а иногда и обезопасить всех ключевых сотрудников. Иной раз и вот так, заняв чужих людей». «Вот же вампирша», — Шин зевнул. «Реально, с этой мадам общаться несколько тяжеловато. Словно совещание часа на три провел. Так, теперь надо Сон Джуна уговорить. Потому что Шину пришла идея сделать две версии клипа. Типа, соревнования. Помнится, торговец лицом заявлял, что может в исполнение. Ну, а работа в кадре, тут без вопросов. Это у него не отнять, умеет». Подниматься по лестнице Шин, понятно, не стал. Вызвал лифт. «Еще надо это будет с Юймя согласовать, там тоже нежная и ранимая душа поэта». Шин, войдя в кабинку, нажал на нужную кнопку. «Хм, он у нас герой, рыцарь, да, пойдем через даму, в дамке, хе-хе, ну, и он поймет насчет вдохновения, тут разжевывать не надо. Хорошо, что ему сказать не успел, выдадим версию, что на ходу придумалось. Однако, как все-таки своеобразно все идет, в пятницу про деньги и их отъем. Вчера про фильмы, а потом нырнул в корпоративную трясину, а сегодня вдохновителем. Тут бы того, крышей не протечь, с такими диаметрально разными задачами. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск. Ага, сейчас, Ахен-чон, рановато, юноша, вы на отдых собрались, а в выходные к семейке Сон-Джуна, а следующие к Сонам. Шикарно, лифт дрогнул, остановился, двери распахнулись. Не, тут без правильного релакса не обойтись. Шин вышел из лифта. Да, в будни, а что делать? Нужна подзарядка, а то еще с сестренкой Сон-Джуна разосремся. Плюс, сам себе подкинул проблему, а именно, клип. Все, Щеболь, уже заняты, а некоторые не по разу. О, Елена, вспомнил Шин. А не, сам же отдал Синхё Сосон. Пусть работают. Ну, есть факультет КТМ, выберем. Правда, кастинг. Парень поморщился. На этом можно времени убить немало. Шин, да, мать. Кто там еще? Парень обернулся. Хаем, дарам нам. И, разумеется, это чистое совпадение. Как же еще? Шин, привет. Подходя, улыбалась девушка во все зубы. Добрый, кивнул парень. Как дела? Более-менее, продолжала излучать приветливость дарам нам. А ты тут? Какими судьбами? Дела кое-какие, ответил Шин. Здесь, наморщила лобик девушка. Ты, ну, в качестве кандидата? Ага, на инфаркт. Пробормотал парень. Что, не поняла дарам нам? Нет, я не на сцену, ответил Шин. Так, помогаю, господин Кён. Шин повернул голову и увидел Кима. Тот стоял в дверях. Вы не находите, что вы слегка задержались, а? Сурово произнес продюсер и постукал по запястью левой руки. Время дорого. Прошу прощения, Ким Си, ответил Шин. Извини, дарам нам, мне надо бежать. А девушка в ответ лишь кивнула с ошарашенным лицом. Кён пошел к Киму и остановился, а потом вернулся к девушке. «Письмо», — произнес он, — «ты возлюбленная очень немолодого человека, ты ему изменяешь». У дарам нам брови заползли в прическу. «Он укоряет тебя в неверности», — продолжал Шин, — «страдает, говорит, что ты разрушила его жизнь, тебе неприятно, но больше от того, что ты теряешь привычную и неплохую жизнь. Играй». Дарам нам несколько мгновений смотрела с недоумением, округлив глаза, а потом посуровила, выпятила подбородок. На ее лице появилось выражение вины. Она подошла к Шину, едва-едва коснулась кончиками пальцев груди парня. Тот в ответ сделал маску холодного гнева. Это когда не показываешь эмоций, а желваки вздулись от стиснутых зубов. Рука девушки упала. Она посмотрела Шину в глаза и отвела взгляд. «Номер говори». Парень достал телефон. «Конечно». Шин дошел до двери в кинозал. «Дорогой, Шин», – язвительно произнес продюсер, – «а вы вообще знакомы с правилами поведения в гостях? Что-то случилось?» «Ким Си», – с невинным лицом спросил Шин. Продюсер покачал головой, закрывая за парнем дверь. «У нас писатель еще есть?» – мрачно спросил Джинун. «Ким Си, вы зря думаете про меня плохо», – ответил Шин. «Между прочим, я вам обеспечил устойчивое поступление материала для работы. Боюсь интересоваться, каким способом», – проворчал Ким. «И больше, Кён-ним, чтобы вы не ходили без сопровождения по нашему офису. Здесь вам не кадровое агентство. Вам жалко одну девочку?» Шин дошел до ряда. «К тому же, я ее не забираю. Всего один маленький клип. Ну, может, два». «Ага, девочки», – заметил Сон-Джун. «Я даже не сомневался». «Спасибо, дружище, за поддержку», – Шин сел рядом с Сон-Джуном. «Хаё-си, прошу прощения, Джинун, что там случилось?» – иронично спросила Дахаё. «Кое-кто кастинги проводит прямо в коридоре», – проворчал продюсер. «Кстати, Сон-Джун, есть одно предложение», – произнес Шин. «Ты потом не сильно торопишься?» «Во, прекрасно», – злодейски усмехнулся Ким. «Замечательно, теперь пусть их он помучаются. Вечер того же дня, кафешка». Шин и девчонки расположились за столиком у окна. На столе у них была совершенно обычная еда, которую употребляют студенты. Все хрустяще жареное, вредное, сладкое и газированное. «Наби», — говорил Шин, — «да неважно, готов человек или нет, он все равно считает подсознанием сигналы. Считает, и оно ему подскажет, как надо себя вести. Поэтому мы здесь. Просто столько внимания». Наби расположилась напротив Шина и Досом, и место напротив Шина было оставлено свободным тоже не случайно. «Никогда не экономь на кадрах», – парень открыл коробку с куриными ножками. «Это будет негласный девиз нашей компании. Я вот не экономлю и смотри, как хорошо получается». Наби улыбнулась. куда и к кому ходить вы запомнили. Шин распечатал соломинку для газировки. Вам придется в ДСП наведываться время от времени, одним или кого-то сопровождая. Парень сунул соломинку в стакан, отпил ледяной газировки. Почему-то в ДСП я вообще не испытывала неловкости, заметила Наби. Как к Лидону пришла? Потому что ты в режиме работы там была, улыбнулся Шин. То есть, это пришла не ты, Наби, а как бы я. С Хён Чон какие-то тонкости нужно знать? Спросила Досом, с деловитым видом. Ну, вы их сами уже сказали, ответил Шин. Сейчас не будет никакой обработки, специфической. Просто беседа, в правильной атмосфере. Вам она уже, хотя бы немного, доверяет. Обстановка не давит. Шин, а если бы потребовалось? Я не знаю. Наби задумалась. Сделать так, чтобы Хён Чон точно ответила так, как нужно. Дорога и ресторан? О, кстати, Шин поднялся, снял пиджак, повесил его на спинку стула и сел обратно. Расстегнул рубашку до груди. В таком случае, произнес парень, лучше было бы беседовать прямо в универе. И чтобы Хён Чон подошла ко всей нашей дружной компании. Одновременно, демонстрация ей, что она входит в большую сильную группу и окружающим, что ее нельзя трогать. Но это работа через защиту, вставила Досом. А, понятно, покивала Наби. Она посмотрела мимо Шина и вскинула руку. Хён Чон, воскликнула девушка. Скоро я, похоже, буду специально пробивать, играет Наби или нет, отметил себе Шин. Вскоре к ним подошла та мелкая любительница воды. Здравствуйте, пробормотала она Шину. Наби же похлопала по сиденью стула рядом с собой. Расслабься, Хён Чон, выдала она с улыбкой. Тогда Шин был злой, но, знаешь, любой бы рассердился. Хён Чон неловко села, сумочку на колени поставила, то есть закрылась. Одежда на ней, с претензией на официоз. Белая блузка, черные штаны. Я потом полдня мокрый ходил, усмехнулся Шин. Извините, пробормотала Хён Чон, не поднимая взгляда. Да ладно, хмыкнул Шин, еще и не в такое влетал. К тому же, ты все отработала, претензий нет. Все? Слегка удивилась девушка. Да, усмехнулся парень. Прости, что тогда накидал по деньгам. Сама понимаешь, в расстройстве был. Хён Чон задумалась. Тогда я, неуверенно произнесла девушка. Да, на работу больше можешь не ходить, кивнул Шин. Но если нужна, Хён Чон опять задумалась, а потом кивнула. Нужна, негромко, но четко произнесла она. По деньгам также или побольше? Спросил парень. Побольше, удивилась Хён Чон. Да, у моего друга есть строительная фирма, ответил Шин. Ну, и там надо всякие документы составлять. Пойдешь? Девушка нахмурилась. Я не, заговорила она, но, да, пойду. Что же, тест на развитие пройден, едем дальше. Слушай, иронично произнес Шин, но почему, все-таки, вода, просто под руку попалась. Хён Чон слегка зарделась и кивнула. Парень усмехнулся. Тогда хорошо, что, например, не в кафе, улыбнулся Шин. Кофе или газировка было бы неприятнее. Да, Ли Дже и Ольга работают в этой же компании. Ты как насчет этого? Учти, они друг друга постоянно пасут. Еще к директору лучше не подходить без нужды, хихикнула Наби. Там есть Ким, учти это. Она его невеста и запросто может скандал закатить. Досом согласно усмехнулась. Там много народа из нашего универа работает, добавил Шин. Так что за учебу волноваться не надо будет. Но деньги просто так не платят. Придется ноги изрядно напрячь. По губам Хён Чон промелькнула презрительная усмешка. Кён хмыкнул. Вижу, тебя это не пугает, усмехнулся парень. Это хорошо, мы с Ли Доном, это и мой друг, он же и директор. Мы любим людей, которые готовы работать. А ты до того работала где-нибудь? Хён Чон насупилась. Меня не брали, буркнула она. Говорили, что детей. Ну, понятно, усмехнулся снова Шин. Мы на такое внимание не обращаем. Совершеннолетняя, значит, работать можешь. Кстати, ты же местная, в смысле, живешь дома? Хён Чон кивнула. По опыту, продолжил Шин, я не про то, что ты не самостоятельная, на себе испытал, решение ты принимать умеешь, но родителей предупреди, что ты будешь теперь работать. Девушка приподняла подбородок, вдохнула воздуха. Да не надо ничего говорить, усмехнулся парень, я все понимаю, просто предупреди, так устроены родители, переживать будут. Я же работала уже, с некоторой обидой в голосе произнесла Хён Чон. Точно, ухмыльнулся парень и махнул рукой, не обращая внимания. Профдеформация. Всегда стараться учесть возможные проблемы. Собственно, поэтому ты сейчас и здесь. Ты же, наверняка, подумала, с чего это я с тобой беседую. Даже если не подумала, теперь подумает. А, да, девушка опять опустила взгляд. Видишь ли, в чем дело, Шин взял ножку. Старый, как мир, прием. Если кто-то при тебе ест, а ты не ешь, значит, ты младше ниже статусом. Срабатывает тоже на уровне подсознания. Тема со времен пещерных людей. Еда – это привилегия. Зашита так глубоко, что ничем не вытравить. Компания, в которой мой друг директором, Шин откусил мясо. Она принадлежит мне, и хоть мы друзья, но все же контроль необходим. Я не прошу шпионить, просто пошире раскрыть глаза и сообщать мне о своих наблюдениях. Никаких выводов, просто будешь говорить факты. Я не буду на тебя ссылаться, даже встречаться с тобой не будем. Вот, с Наби побеседуешь, в том же кафе, да даже в универе, с Наби или Досом. Шин откусил еще мясо, чуть прищурился, смотря на Хён Чон. Взял стакан, отпил, а девчонка задумалась. Пауза затягивалась. Вот она прижала сумочку к себе. Ага, кажется, шанс есть. Кён Си, Хён Чон наклонила голову. Простите, пойдет, спокойно произнес Шин, посмотрев на Наби. Объясните ей, куда идти и что сейчас было. Парень посмотрел еще и на Досом. Я пока в уборную отойду, поднялся Шин, беря салфетку и вытирая кончики пальцев. Потом залез во внутренний карман пиджака, забрал телефон и ушел. Выйдя из кабинки, Кён подошел к умывальнику, поднял флажок крана, сунул руки под воду. Он был практически уверен, что Хён Чон не согласится. Все на это намекало. Не побежала к родителям за деньгами, а пришла работать. Опять же, на Ольгу наехала. На работе угол не искала, чтобы отсидеться. Но нужно иметь полную уверенность. А для этого требовалось соблазнить властью. И вот девчонка сделала выбор. Сама, что и требовалось. И дальше ее жизнь пойдет по этому пути. Вымыв руки, Шин оторвал от рулона бумажное полотенце. Вытерев руки, он достал из кармана джинсов смартфон. Встряхнул твою потенциальную помощницу, отписал Шин. Быть шпионом не согласилась. Так что, принимай. Он убрал телефон, выбросил скомканное полотенце в корзину. Тут смартфон брякнул. «Спасибо, дорогой», — ответила Санён. «Ты, кстати, сегодня вечером дома, если твоя подруга все еще в гостях, то нет, да не начинай, все будет нормально, Чжи вон же не отбитая, ну, немного поругайтесь, как будто тебе это не нравится, что, типа, прочитала меня», — в ответ прилетел смайл в черных очках. «Ты сам-то себя прочитаешь?» — ироничная усмешка. «И вообще, может, я соскучилась?» «Ага». «Что, не над кем измываться, вот видишь, ты все понимаешь», и смайл поцелуйчик. «Сора тебе тоже привет передает, ага, то есть вам двоим нужно мне мозг поесть», смайл, широкая улыбка. «Вечер, Кашиван Юхи Лим, да что ж такое», проворчала Чжи Вон, когда отошла очередная партия желающих с ней познакомиться. «Ладно тебе», усмехнулась Санён, «девочкам просто интересно, ага, не сплю ли я с этим кобелем», фыркнула Чжи Вон. «У вас это что, условие проживания?» Она обвела взглядом длинный стол, за который как раз в этот момент садились Асон и Юймя. «И вы же говорили, что здесь женский кашиван?» Спросила Чжи Вон. «Юймя тут не живет», усмехнулась Санён. «Так, ужинает иногда». «Да», Чжи Вон сравнила Асон и Юймя. «Странная парочка». «Не, они не парочка», улыбнулась Санён. «Прислушайся, о чем они говорят». Чжи Вон навострила уши. «Вот такие дела», говорила Асон. «Это чё, как сказал Шин, хотела, как бы это помягче, в общем, демотивировать тебя, чтобы самой выглядеть лучше». Парень в ответ усмехнулся, вскинув подбородок, еще и сощурился. «Она могла только попытаться», заявил Юймя. «Мне параллельно, что ей больше лет, в искусстве все равны, можешь, пиши, не можешь, отойди в сторону». «Ну, а ты знаешь нашего босса», заметила Асон, и он кинул этой чё кость, чтобы не мешалось. «Да, и что же?» С интересом спросил Юймя. «Переводить какую-то песню», ответила Асон. «Сам понимаешь, нам нельзя идти в клинч с ДСП. Так что ты, теперь, получается, соревнуешься с этой чё?» Юймя презрительно фыркнул. «Это не бег», ответил он. «И не бокс». Чжи Вон покачала головой. «Асон, как все у вас прошло?» спросила Санён. «Нормально», ответила девушка и усмехнулась. «Только Шин опять исполнил. Перехватывает людей у продюсеров. Причем, просто гуляя по офису, жадный какой», улыбнулась Санён. «А только песню переводить?» спросил Юймя. «Или и сценарий писать?» «Слушай, это уже надо у Шина спрашивать», ответила Асон. Чжи Вон хмыкнула. «О, у нас новая женщина. Привет, кивнула Санен Ольге. Чжи Вон Су, моя подруга. Чжи Вон, это Ольга. Она из России, учится с нами. Ну, и мы с ней вместе работаем. Русская улыбнулась. Поставив поднос, она села за стол рядом с Санен. Сегодня и на бездосом бегать, произнесла Ольга. Они с Шином, ответил Санен. А вот этот парень, тоже тут не живет, спросила Чжи Вон, кивая в сторону выхода. Да, усмехнулась Санен, смотря на Кима и Лидона. Но, похоже, вот этот, как раз, вроде собирается. Странный у вас женский кашиван, иронично заметила Су. Это будущая ячейка общества, сказала тут Ольга. Ким, может, хватит уже хвастаться, прилетела претензия из зала. Мое, как хочу, так и пользуюсь, воинственно ответила девушка. А может мне спросить тебя про Дона Чжу? И Ким за руку подвела своего здоровяка к окну раздачи. Но мальчик крупный, усмехнулась Чжи Вон. Хочешь поссориться с Ким? Заметила Санен. Скажи ее парню комплимент. Кстати, вот этот малыш, директор строительной фирмы Шина. Чего? Удивилась Чжи Вон. А вон, видишь, показала Санен на вход, это адвокаты. В столовую входили Хаджинбин и Сеин Сюань. И одеты они были, как хорошие и дорогие адвокаты. А следом зашла Субиныса, тоже в деловом костюме с юбкой. Только не говори, что они тоже у Кёна работают. Первая, это Хаджинбин, ответила Санен. Она глава и владелец конторы. Но и Шин там в доле. Чжи Вон поморщилась. Признай, ехидно заметила старшая Сон. Это впечатляет. Да, признаю, Кён пронырлив, фыркнула Чжи Вон. И сколько он у вас взял на все это? Ольга покосилась на Су с легким удивлением. А Санен снисходительно усмехнулась. Ты серьезно? Спросила она. Ты же с ним разговаривала. Вот такой стал бы так делать. Да я-то откуда знаю? С раздражением произнесла Чжи Вон. Мы с ним вместе начинать, с холодком произнесла Ольга. С ним и Наби. Нас было ровно трое, когда Шин начинать. Санен сделала жест в сторону русской. Санен, к столу подошла Ким. Разумеется, поднос тащил Лидон. Слушай, ты завтра-то выйдешь? Спросила Гон, садясь за стол, напротив Санен. А что такое? Спросила Сон. Новенькие, ответила Ким, усмехнувшись. Прикинь, сразу шесть. Это я опять что ли в качестве инструктора? Поморщилась Санен. Теперь уже две бригады получается, ответила Ким. И ты теперь будешь, выходит, старший, заметил Лидон, устроившийся рядом с невестой. А где же еще? По опыту. И, хех, по блату. Ао, то есть, теперь я буду только на совещание ходить? Хитро улыбнулась Санен. А Шин тебе какую-то помощницу подкинул? Добавила Ким. Про это я уже знаю, ответила старшая Сон. Завтра, Ким, насладимся властью. Гон в ответ усмехнулась. Бригадирами Сэ Юны Суджин? Спросил Лидон. Ну, да, кивнула Санен. Я ж их уже обкатывала. Парень кивнул в ответ. Всем доброго вечера. До стола дошли адвокаты, а поприветствовала Хаджин. Вечера, улыбнулась Се Ин Сюань. Хаджин. Санен улыбнулась в ответ. Редкие вы стали тут гости. Работа, усмехнулась Хаджин, садясь. Есть один юный босс, и он не забывает про то, чтобы сотрудники не скучали. О, даже не говори, оскалилась Санен. Шин, да неужели, снег выпал? Да, ехидные комментарии, когда вышеназванный персонаж зашел в столовую, посыпались потоком. Дамы, я вас всех люблю, выдал голливудскую улыбку парень, и неимоверно скучал. Ой, скучал он, по лицу же видно, как скучал. Кобель, Чжи Вон, слушая это, поджала губы. Шин прошел к раздаче, а за ним Наби и Досом. Причем, было заметно, что эти двое именно с ним. Слушай, а Кён что, один не ходит? Да, с иронией спросила Чжи Вон. Это его помощницы, ответила Санен. Помощницы, теперь это так называется, язвительно заметила Су. Санен посмотрела на подругу с улыбкой. Сора, воскликнул стоящий около окна парень. Да ты что такое говоришь, я весь в работе. Спроси у Санен. Сора, давай, приложи его. Подбадривающие комментарии из зала, сковородой. Шин обернулся, покачал головой. Мина, я тебе-то, что плохого сделал? Укоризненно произнес он. Что за садистские пожелания? В этот момент из окна показалась рука, и парня частично втащили на кухню, за рубашку. Санен цыкнула. Сора бывает такая несдержанная, посетовала она. Шин уперся руками в подоконник, чтобы его целиком на кухню не заволокли, и сделали это не для поцелуя. Второй рукой Сора схватила парня за подбородок, надо полагать, для акта порицания. Когда Шина, наконец, отпустили, он поправил одежду. «Сора, ты порядок нарушила», — произнес он. Сначала доброго молодца накормить нужно, а уже потом угрожать убить. От ответа Шин сделал шаг назад, подняв руки. «Понял», — ответил он и обернулся. «Постараюсь». Его взгляд нашел Чжи Вон. Парень вздохнул. «Чжи Вон», — произнесла Санен. «Постарайтесь хотя бы не подраться». Та же, отвечая на взгляд Шина, сделала высокомерное лицо. «Слишком много чести», — процедила она. «Я с этим хамлом вообще разговаривать не хочу». «Да-да», — насмешливо заметила Санен. Остальные сидящие за столом переглянулись. «Чжи Вон», — заговорила Хаджин. «А ты с Шином что?» «Не в ладах», — Су в ответ фыркнула. «Ао», — протянула Бин. «Санен, что же вы так неаккуратно? Они сами хех, подцапались», — усмехнулась старшая Сон. «Когда?» — деловито спросила Ольга. «Когда мы в Тэджан ездили», — ответила Санен. «Хо-хо, Хаджин, к столу подошел объект обсуждения. Можно я рядом с тобой сяду?» «А что так?» — лукаво спросила та. «Да есть». Шин посмотрел на Чжи Вон. «Обстоятельства. Доброго вечера, госпожа Су». «Ага», — пробурчала та. «Что, вы опять животом мучаетесь?» — ехидно спросил Шин, садясь за стол. «Что?» — сощурилась девушка. «А чего у тебя лицо, словно после ведра лимонов?» — спросил парень. «Что поделать?» — холодно ответила Чжи Вон. «Не всем же бегать с видом деревенского дурачка. Санен, ты чего подругу голодной держишь?» — выдал ответ Кушин. «Вон она уже кидается на всех. Пусть покушает, я разрешаю». «А во, прямо-таки разрешаешь?» — сощурилась Чжи Вон. Шин, кстати, оказался напротив от нее, наискосок, так что они могли полноценно обмениваться выражениями лиц. «Ага, разрешаю», — иронично ответил Шин, насмешливо смотря на девушку. «Я, в отличие от некоторых, гостеприимен, учтив, на гостей не кидаюсь». Чжи Вон в ответ сделала надменное лицо. «А вы к нам надолго?» — спросил парень. «Пока не надоем», — с вызовом ответила девушка. «Что, даже доедать не будете?» — ехидно спросил Шин. «А я не к тебе в гости приехала», — рыкнула Чжи Вон. «Да ладно», — усмехнулся парень. «Я все понимаю». «Что это ты там понимаешь?» — с подозрением спросила Су. «Я не могу при всех ответить. Ты чего?» — многозначительно произнес Шин. «Кстати, моя комната 2-1. Поздравляю, это какой-то счастливый номер», — язвительно спросила Чжи Вон. «Как мы удачно зашли, Сеин», — насмешливо заметила Хаджин. «Тут сегодня весело». Сюань в ответ усмехнулась. «Счастье, понятие относительное», — ответил Шин. «Впрочем, что-то я не с тем собеседником в философию углубился». «Ну, да», — ухмыльнулась Чжи Вон. «Обычно, ты сам себе хвалишься, что поделать», — вздохнул Шин. «Если оппонента обижать не хочется», всем видом намекая, что собеседница не блещет умом. «И давно ты со своим разговариваешь?» — ехидно спросила Су. «Надеюсь, ты имела в виду мое альтер-эго?» Шин сделал лицо аристократа, услышавшего пошлость. «Да уж, эго у тебя с гору!» — ехидно выдала Чжи Вон. «Как, рогами облака не цепляешь? Почему я слышу в твоих словах обиду?» — ехидно спросил Шин. «Поверь, не все мужики такие, как твой бывший. Я понимаю, тебе обидно, что так сглупила. Я с тобой не встречалась», — иронично парировала Су. «Да убереги меня Бог», — Шин выдал православный крест. «С такой девушкой ада не потребуется. Животных в ад не забирают», — фыркнула Чжи Вон. «Надо заметить, теология тоже не самая сильная твоя сторона», — возвратил Шин подачу. «Но зато ты красивая. И это надолго?» — спросила у Санен Ольга. «Пока друг друга видит», — усмехнулась старшая Сон. «Текущий рекорд около часа». «Ау», — удивилась русская. А к столу, слыша столь оживленный обмен эпитетами, стали подтягиваться остальные. «Как же пропустить бесплатное представление? Аво, ты, что же понял, что такое комплимент?» «Ну, да», — кивнул Шин, после общения с некоторыми, на контрасте. «Кстати, прошу извинить, а?» — хмуро посмотрела на парня Су. «В клуб сводить не смогу», — пояснил Шин. «Мы тут не в праздности киснем, учеба и работы много, но могу охрану приставить, а то тебя кто-нибудь еще прибьет. Не все же такие добрые, как я». Чжи Вон, слушая парня, сначала высокомерно фыркнула, а потом сделала презрительное лицо. «Не утруждайтесь, господин Кён», — ехидно ответила она. «За меня не нужно переживать, работайте. Таким, как вы, нужно много работать». «А она не перегибает?» — негромко спросила Ольга, наклонившись к Санен. «Если бы кто-то другая», — усмехнулась Санен. «А они уже друг другу такое наговорили, что это уже милые шалости. В Тэджане они дошли до способов убиться». Ольга сделала удивленное лицо, покачав головой. «Да, нам, людям бизнеса, приходится работать, кивнул Шин, чтобы содержать, и посмотрел характерно на девушку. Су сощурилась. «А может, мне за тебя замуж выйти?» — произнесла она. В толпе вокруг прокатились удивленные возгласы. «Мне идет черный цвет», — добавила Чжи-Вон. «Я не буду пить из твоей кружки, не переживай», — ехидно ответил парень. «А замуж — это неплохая идея. Кто-то же должен изолировать тебя от общества. Ты про себя, что ли?» — насмешливо спросила Су. «Да у тебя денег не хватит, чтобы меня содержать. Дом в деревне — не такие уж и большие деньги», — вернул удар Шин. «А твои родственники, думаю, от радости пир закатит. Не трогай моих родственников». Девушка сделала суровое лицо. «А по моим, значит, можно было? Ты себя со мной не равняй, быдло сеульское». Ольга снова наклонилась к Санен. «Что, даже это нормально?» — спросила русская. «Они у нас дома реально чуть не подрались», — ответила Сон. «Мы их разнимали, без шуток». «Нифига себе», — удивилась Ольга. «Ой-ой, папина дочка обиделась? А чего сюда приперлась? Папа затекла? Да пошел ты, да сама иди, козел, коза». Глава 3. Понедельник, 7 мая, утро. Около Кашива на Юхилим. Шин, стоя рядом с отцом Лидона, похлопал по капоту Старикса. «Хорошая машинка», — с сожалением произнес он, — «но, к сожалению, недостаточно вместительная. Все-таки нужна побольше», — усмехнулся Чин Джон Ци. «Да», — вздохнул Шин, — «но это еще не все. Требуется автомобиль, который будет разъездным. Для меня. В последнее время я постоянно сталкиваюсь с необходимостью не только ездить, но и говорить внутри машины. Причем о таких вещах, про которые тем же таксистам слышать не надо. То есть нужна такая машинка, в которой водитель отделен от салона. Такая же, как у Бин Си», — уточнил Чин Джон. «Я бы хотел такую, да», — снова вздохнул Шин. «Но нужна машина посолиднее, а к ней пару водителей. Потому что мне нужно, чтобы транспорт был всегда под рукой. Ну, полагаю, водители должны еще и покрепче быть», — уточнил отец Лидона. «Да, их возьму из хозяйства Джина Си», — кивнул Шин. «А вы купите микроавтобус побольше. И, думаю, что-то европейское. Тоже, чтобы посолиднее». «Посолиднее». Чин Джон пыхнул сигареткой. «Мерседес, как для госпожи Сюн». «Да, думаю, это будет то, что надо», — кивнул Шин. «Ну и внутри, так же, как у Хаджин». «Сможем, отчего же не смочь», — усмехнулся мужчина. «Сделаем. А по времени, творите обстоятельно и с выдумкой», — Чин Джон Си улыбнулся Шин. «Он же будет и развозным по всяким делам шоу-бизнеса. Чтобы, значит, привередливая дама из богатых зашла и не смогла поморщиться». «Ага, то есть, ориентироваться надо на комфорт», — кивнул отец Лидона. «Понятно. Тогда это уже будет именно автобус. Только уж вы совсем большой не покупайте», — усмехнулся Шин. «А то он сюда во двор не влезет. Ну и мне машину. Мне нужна тоже солидная. К моему большому сожалению, микроавтобус не катит. Но и блестяще пафосное тоже как-то». Чин Джон потер подбородок. «Ну, Шин Ним», — произнес мужчина. «Тут, наверное, вам надо самому выбрать. Дело-то специфическое». Из подъезда вышли девушки. «И вряд ли можно найти такую машину на вторичном рынке», — добавил Чин Джон. «В смысле, в нормальном состоянии. Щебаль, меня прям морщит покупать новую», — заметил Шин. «Столько денег вбухать. Но, похоже, вы правы, Чин Джон Си. Но автобус-то найдете? Это проще», — успокоил парня мужчина. Чин Джон Си радостно поприветствовала Наби. «Доброе утро, Наби я», — добродушно ответил мужчина. Шин, обсудив с отцом Лидона еще пару моментов, залез в салон и уставился на Чжи-Вон Су, которая сидела рядом с Санен. Парень закрыл дверь, сел прямо. «Санен», — хмуро произнес он, — «а это, что тут делает?» «Это», — процедила Чжи-Вон. «Не начинайте только», — Санен протянула руку в бок перед подругой. «Она с нами походит, хочет посмотреть, что такое Сангюгван. Сразу говорю, ей лучше учиться в другом месте», — произнес Шин. «А что это ты за меня решаешь?» — сварливо спросила Су. «Я не решаю, просто тебе, Шин», — предупредительно произнесла Санен. Парень вздохнул. «Ладно, пофиг, пусть ходит», — бросил он. «А Сон, что там по призраку? Надо же дальше работать». «Босс, дайте хоть дух перевести», — откликнулась Асон. «Завтра начнем раскадровку». «Только долго не переводите», — проворчал Шин. «Санен, и Сора, поможете мне сегодня?» «С чем?» — первой спросила Сора. На ее личике проступило любопытство. «Машину мне надо выбрать», — ответил Шин. Санен подняла брови. «Такую, чтобы дамам нравилось», — пояснил парень. «А то я выберу бронетранспортер, хаммер какой-нибудь, Например, Сора хихикнула. «А вы в дорогих машинах поездили?» – продолжил Шин. «Вот и подскажете, чтобы и удобно, и функционально, и прилично до уважения». Чин Джон в это время запустил мотор, о чем-то негромко с Наби беседуя, которая рядом с ним села. «Вообще, есть возможность машину под себя выбрать?» – спросил Шин. «Например, под заказ?» – Чжи Вон хмыкнула на это. Санен напустила ладонь на ее коленку, чуть сжала, чтобы подруга не вставила очередной ехидный комментарий. «Если хочешь», – произнесла старшая Сон, – «можно заказать машину прямо на заводе, такую, какую надо. Вот это будет вообще отлично», – одобрил Шин, расставив ноги чуть шире, когда машина поехала. «Но вы все равно», – парень вздохнул, – «надо что-то уже делать со вкусом», – с досадой произнес он. «Можно ничего не делать», – вставила с иронией Сора, – «а довериться тем, у кого он есть», – запикал указатель поворота. Микроавтобус остановился перед выездом со двора. «Вот, поэтому и прошу вас», – ответил Шин, – «а то закажу машину, с салоном под камуфляж, или во, в полосочку». «В полосочку?» – недоуменно спросила Чжи Вон Су. Санен вздохнула. Старикс поехал, поворачивая на узкую улочку. «А чё?» – выпятил подбородок Шин. «Светлый салон, вертикальные полоски. По-моему, отлично». Сора приложила ладонь к лицу. Санен вздохнула. «Да Сом», Шин обратился к сидящей рядом с ним девушке. «Скажи, нормальная же тема, босс?» «Да Сом, как обычно, была невозмутима. Думаю, лучше придерживаться классического стиля. Полоски – это и есть классика», – не сдавался Кён. «Это где, в твоей деревне?» – ядовито поинтересовалась Чжи Вон Су. Шин сощурился. «Эй, женщина», – процедил парень. «А тебе, кто тут слово давал, а кто его забирал? Ты едешь в моей машине. Ты чего рот открыла, хамло, шовинист?» «Ну, началось», — закатила глаза Санен. «Что же», — Шин сложил руки на груди. «Раз ты такая городская и продвинутая, какую мне машину выбрать? А у тебя денег-то хватит?» — насмешливо спросила Чжи Вон Су. «Так, Санен, вот ее возьмете с собой», — постановил Шин. «Да с чего ты решил? Что, слабо? Или только языком мести? Я вся такая модная, а на деле, щебаль?» — возмутилась Су. «Я выберу». «Что, самую дорогую?» – насмешливо спросил Шин. «Так я и сам могу. Выберешь, как себе, и посмотрим, какой там у тебя вкус. Вот и посмотрим», – зло бросила Чжи Вон. «Санен, я с вами иду». «Да, пожалуйста», – с легкой опаской ответила Санен. «Ну-ну», – с превосходством заметил Шин. «Поглядим. Но если я найду то, что мне вообще не понравится, и что же будет? А, что ты там придумал, извращенец?» «И не надейся», — усмехнулся парень, — «это только для избранных, а ты пойдешь работать ко мне, причем, не куда-то, а на стройку, в бригаду Санен». «В какую из двух?» — иронично спросила та. «О», — удивился Шин, — «а что, у нас уже две женские бригады, кто-то совсем выпал из реальности», — ехидно заметила Сора. «А если не найдешь, ты-то, что ставишь?» — сухо спросила Чжи Вон Су. «Я сомневаюсь, но, допустим», — Шин задумался, — «выбирая ставку в этом споре. Ответишь на мой вопрос», – произнесла Су и уточнила. «Любой вопрос». «Хм», – Шин недоуменно посмотрел на девушку. «А что помешает мне соврать, если что? Как ты проверишь? А ты сделай так, чтобы я поверила», – надменно заметила Чжи Вон. «Что же, забились?» – Ши протянул руку. Девушка сначала слегка удивилась, недоуменно смотря на руку, а потом вскинула голову и вложила свою ладошку в граблю парня. «Санен», – произнес Шин, – «ты свидетель». «Хорошо», усмехнулась та. «Да, Санен, Сора», произнес парень, отпустив руку Чжи Вон. «Вы же не допустите моего проигрыша?» «Да, протянула старшая Сон. «А что нам за это будет?» — подхватила младшая. «К тому же», — Санен сделала хитрое лицо, — «я предпочту подсказать вопрос». Чжи Вон насмешливо посмотрела на Шина. «Санен, Сора», — вкрадчиво произнес парень, — «так это договоримся. Вам я могу ответить отдельно». «Санен», — теперь забеспокоилась Чжи Вон, видя, что сестры задумались, а Санен с Сорой переглянулись. «Надо подумать», — протянула Сора. «Да, тут нужно прикинуть за и против», — кивнула Санен. «Сора, как тебе эта машина, в качестве разъездной для компании КС ФАТ?» Тут же пошел в наступление Шин. Санен же посмотрела на парня с ожиданием. «Мне машина не нужна», — предупредила она. «Санен, мы же подруги», — воскликнула Чжи Вон, видя, что дело приобретает нехороший для нее оборот. «Подруга будет с тобой работать», — тут же подхватил Шин. «Лучшее, полагаю, — Подумай, Санен, опять же, я вчера тебе помощницу подкинул. Я полезный человек, лучше мне приятно делать. Машина – это хорошо, заговорила тут Сора. А кто водить ее будет? Эф, Сора, водителя найдем, не беспокойся, заверил Шин. В крайнем случае, я буду сам. Вот уж точно нет, фыркнула Сора. Ты на неделе ночуешь раза три, а вот это преувеличение. На прошлой я ночевал 4. Ага, большая разница, усмехнулась Сора. Хотя, насчет водителя, начеджу. А, вообще без проблем, с готовностью ответил Шин. Сора, он и до этого был согласен, заметила Санен. Точно, покивала Сора. Тогда не пойдет. Санен, ты, на чьей вообще стороне? Возмутился Кён. На своей, конечно, оскалилась в улыбке старшая Сон. Ну, давай, еще что-нибудь предлагай. Пока слабенько. Да, могу подсказать тебе способ, когда я всегда буду на твоей стороне. Протянула Чжи Вон Су. Как-то, не туда зашло, кажется. Чжи Вон, ласково заговорил с ней Шин. Давай забудем наши разногласия. Ты, типа, проиграешь, а я тебе тепленькое местечко подкину, где можно работать, практически не напрягаясь. Су сощурилась. Да с чего это? Надменно произнесла она. Я не хочу работать, тем более у тебя. Ты же понимаешь, вкратчиво заговорил Шин. Как человек технически подкованный, я все равно найду, до чего докопаться. Дверь слишком широкая или слишком узкая. Подвеска мягкая или наоборот. Ты же не думаешь, что я стал бы спорить, не имея четкого плана, как выиграть. Я предлагаю тебе выйти из ситуации с наименьшими потерями. Чжи Вон, Сора, оказавшись за сиденьем Су, показала на водителя. Мы с собой возьмем Чона Джи Си. Он еще лучше разбирается в машинах, и Шин не сможет его мнение затереть. Су с превосходством посмотрела на парня. Сора, с упреком произнес Шин. Шин, расплылась в улыбке девушка. Тебе подсказать способ, это заговор, сощурился парень. Женский заговор. Когда они вылезли на территорию универа, Санен прихватила Шина под руку, тем самым придержав его от немедленного выдвижения в храм науки. И получилось так, что Сора и Чжи Вон шли первыми, а Кён со старшей Сон последними. Ну, и что это было? Спросила Санен. Зачем тебе Чжи Вон понадобилось? Шин усмехнулся, посмотрев на спутницу. Мы вчера сколько? Часика два упражнялись, насмешливо произнес парень. Выносливая девушка, очень устойчивая и одновременно гибкая психологически, с хорошим, хе-хе, словарным запасом, острым умом. При этом у нее есть. Она что, феминистка, не наглухо отмороженная, ответила Санен. Но да, триггерит иногда, и не прям феминистка. Просто она считает, что парни, в большинстве своем, туповаты. Ну, вот, хмыкнул Шин. А у меня столько вакантных должностей. Ты только учти, усмехнулась Санен. Ее папа работает помощником у моего. О, интересный поворот, слегка удивился Шин. Взаимопроникновение корпораций. Любопытно. Тогда надо еще из детей или кого-нибудь подтянуть. И кто тут отмороженный, а? Иронично заметила Санен. Ты права, кивнул Шин. Ли будут побольше. Наоборот, таким ходом мы еще точнее ситуацию сбалансируем. Санен только головой покачала. А когда ты собираешься рассказать о своих планах? Спросила девушка. Почему бы не сегодня? Произнес Шин. Пока у меня нет никаких дел на вечер, только не ожидай стратегии по захвату мирового господства. Все куда менее масштабно. Я бы даже сказал, простенько. Ничего, хмыкнула Санен. Мне кажется, перспективы, хотя бы ближайшие, я уже научилась видеть. Скажи, а ты реально не врубаешься по поводу одежды и так далее? Санен, слегка улыбнулся парень. Я просто не хочу вникать. Понимаешь, абсолютно нет желания. Более того, я чувствую стойкое предубеждение с этим разбираться. Девушка усмехнулась. Типа, это видимая слабость? Спросила она. Не нужно думать, что я такой весь расчетливый, откликнулся парень. Просто не хочу. Интересно тогда, а что тебе еще не нравится делать? Хаем, Шин задумался. Готовить. Но это не так радикально. Интриговать. Вот от этого вообще воротит. Да, удивилась Санен. А, продумывать шаги и интриговать, это совершенно разные вещи, ответил Шин. Просто это путают. Санен несколько шагов думала, потом кивнула. Так-то да, произнесла она. Вот поэтому и Чжи Вон, заметил Шин. Она, насколько я понял, как раз такое любит, да. Санен усмехнулась. Ага, произнесла она. То есть ты прикрываешь свои слабые стороны, как, например, блядство, «Грубовато», — вздохнул Шин. «Но верно. А что я прикрываю?» — спросила Санен. «Не обязательно люди рядом что-то прикрывают», — ответил парень. «Ли Дон, к примеру, просто работает. А Сюн?» «Так-так», — Санен прихватила парня покрепче. «Она, если что, будет заменять меня», — спокойно ответил Шин. «И будет лицом». По лицу Санен промелькнуло удивление. И она снова некоторое время шла молча, размышляя. «А почему не мужчина?» — спросила, наконец, Сон. «Это же более солидно, разве нет?» «Видимая слабость», — ответил Шин. «Как ни крути, общество у нас патриархальное. Резоны такие». «Подожди, дай я», — серьезно заговорила Санен. «Первое, она женщина. Проба на адекватность». «Так», — Шин кивнул. «Что еще?» Санен потерла скулу. «Женщина не очень, как руководитель. Стереотип. Видимость, что ее легче прогнуть. И опять попадание». Санен ним, слегка усмехнулся Шин. «Управление, любое, построено на правилах, то есть на стереотипах. Женщина, в качестве главного начальника автоматом означает, что структура под ней менее качественно организована. Особенно, если это красивая женщина. Если уж ты хочешь сама, при возникновении проблем с Сюн, что будут пытаться делать? Сейчас», — Санен потыкала себя пальцем в переносицу. «Искать мужика за ней, жжешь, красавица», — спокойно произнес парень. «А что ты думаешь насчет того, как я построю структуру? Подставишь какого-нибудь человека на эту роль?» — предположила Санен. «А вот это я называю семейной специализацией», — заметил Шин. «Знаешь, как у врачей дети, скорее всего, пойдут тоже в медицину. Просто потому, что они, например, с детства слышат латинские термины. И вот как ты думаешь, где я тогда вижу тебя?» Санен нахмурилась. «Мне сначала надо узнать предполагаемую структуру», — ответила девушка. «И опять бинго», — усмехнулся Шин. «Зачем ты вообще пошла учиться, раз уже все знаешь? А ты?» — с лукавой улыбкой спросила девушка. «О, со мной все просто», — ухмыльнулся парень. «Студентки». «Что?» — возмутилась Санен. «А ты что, не студентка?» — хитро улыбнулся Шин. Сон некоторое время смотрела на него с подозрением. «Ладно, допустим», — произнесла, наконец, девушка. «Так, и что же, что ты готов отдать за то, что я Чжи-Вону говорю?» «Вот давайте не надо, Санен ним», — ехидно заметил Шин. «Это нужно вам настолько же, насколько и мне». «Да, ну-ка, давай свои доводы», — с некоторым вызовом произнесла Санен. «И это спрашивает выходец из семейного бизнеса?» — иронично спросил Шин. Санен свела брови, цыкнула. «Ну, да», — вздохнула она. «Логично, свои нужны. И это вторая причина, почему я пошел учиться», — заметил Шин. «Снаружи людей, правильных, будет крайне сложно отсортировать. Мы сейчас в Гибане, считай, делаем будущий коллектив. Студенты-то получат образование, в конце концов». Санен покивала. «И с нами уже будут знакомы», — добавила она, — «с нашими подходами и уровнем». «Понятно. Я же говорю, мои планы не блещут хитроумностью», — усмехнулся Шин. «Чем проще, тем надежнее». Они дошли до здания бизнес-школы. «Надеюсь, истерия уже прошла», — с опаской произнес парень. «Ты же за студентками пошел?» — с иронией спросила Санен. «Что же случилось, гроза юбок? Знаешь, когда много сладкого, можно диабет заработать», — ответил Шин. «Ты чего руку отпустила? А что такое?» — с невинным видом спросила девушка. «Я просто не хочу вставать на пути твоих желаний». «Санен, щеболь, нафиг шутки», — всерьез забеспокоился парень. В ответ белоснежная улыбочка. «Да сом, наби», — тут же отреагировал Шин. «У меня к вам есть дело». «Трус», — фыркнула Санен. «Йон-ми-йоны». Все выходные Йон-ми думала о том, как бы получше применить ту информацию, пару роликов, которые оказались в ее руках. На этих роликах один юноша исполнял несколько песен. Причем, по факту, он сделал концерт экспромтом. При этом крайне удачный, судя по реакции толпы. И вот сейчас, стоя в холле третьего этажа здания бизнес-школы, она смотрела на подходящую со стоянки семью и окончательно определилась с планом действий. А именно, она раздумывала над тем, какую ей выгоду принесет распространение или нераспространение этих роликов. И до сих пор выходило, что ни в том, ни в другом случае лично ей это не приносило особых бонусов. А вот сейчас пришла простая, в ее очевидности, идея. Любая раскачка будет в тему. Очевидно, что если ситуация будет идти прежним курсом, ей будет довольно трудно вывести Кёна на иную линию поведения. Ему это зачем? Этот очень самоуверенный тип и, как выяснилось, еще больший апологет практичности, чем даже сама Йон-ми. Он должен увидеть выгоду, и только тогда он поменяет отношение. А как предложить эту самую выгоду, если она не знает, что именно ему нужно? Повод. Ей нужен повод для менее формального общения. Первый шаг сделан, Кён придет к ним домой. Братик в этом тоже заинтересован. Дальше, требуется, основание для внимания. Кён не идиот, резкую смену курса воспримет однозначно. Легкое подтрунивание подойдет идеально в качестве основания. И да, ролики у Ён Ми оказались не случайно. Про Шина искали информацию. А дальше, немного иронии, щепотка сочувствия, внимание к его жизни и так далее. А для этого требует повод. Хари, Хён Бу, произнесла Ёны, надо кое-что распространить. Снова про Пак? Спросила Хари Пак. Нет, на этот раз, про Кёна, усмехнулась Ён Ми. Надо сделать его популярным. Еще больше. Ли, это, безусловно, круто. Но личная популярность это другой нюанс. Санён Сон. Баланс? Санён едва сдержала удивление, когда Шин это сказал. А потом она подумала, что, может он специально это вбросил. Но, похоже, просто проговорился. Приятно то, что он считает ее той, с кем можно вести такие беседы, а неприятно, что, возможно, он говорил это кому-то еще, раз уже у него это оформленная идея, сбалансировать. Очевидно, что речь про баланс, между нами или, значит, вот как он решил действовать. Санён размышляла, идя за тройкой на Бишин Досом. Кён опять переругивался с Чжи-Вон, и не надо рассказывать, им обоим это нравится, а то Санён не знала свою подругу. Су даже поближе переместилась. Теперь первыми шли Асон с Ольгой, чтобы, значит, мужланный хам не напрягал голос, говоря Чжи-Вон грубости, вообще не палятся, сладкая парочка. Разумеется, на их веселую и более шумную, чем обычно, компанию, пялились. Как же, новый человек в их совсем незаметной группе, причем, активно себя ведущий. А еще Чжи-Вон, девочка красивая, яркая, такую чтобы не заметить, надо специально усилия прикладывать. И, конечно, летели комментарии в стиле «плюс одна в гарем».